Глава 22. Мир сошел с ума. Везде появляются новые порталы, которые извергают сотни зомби. Система сообщила, что ты находишься в городе, в котором происходит вторжение. Ничего не хочешь мне рассказать? Комбат не может понять, что здесь происходит. Я, кстати, тоже. Что ему ответить, я не знал, поэтому решил сказать правду. Я тут слегка систему, кажется, расстроил. Ну и начался локальный трындец. Как можно было обидеть систему? Даже комбат от такого выпал в осадок. Все, я занят. Лучше поднимай всех. Возможно, и у вас что-то начнется, а я пока тут повеселюсь. Мне действительно становилось все интереснее, несмотря на риски. Каким скучным и унылым недавно был этот город, а сейчас сплошной цирк. А сколько новых зомби, просто песня. Да я здесь годами еще могу сидеть, набивая себе плюшки. В моем мире, правда, тоже много зомби, но там есть и другие группы, которые постоянно мешают. Смотрю пристально на Железного и завидую. За последнее время он стал сильнее, да и цепей у него побольше. Одним взмахом цепи он уничтожает до 5 зомби. Вот бы мне забрать его навык. Книгу Гора, кстати, мудаки успели поднять. Достаю призрачную стрелу, которых у меня всего 3. Как от сердца отрываю. Она должна проходить сквозь стены и преграды, пока не упрется в живое мясо. Я очень надеюсь, что барьер его не спасет. Забираюсь на памятник какого-то мужика, с которого отлично видно всю компашку урусов, и жду, пока откроется Железный. Целился ему в спину, вариант стопроцентный, если только меня не подведет стрела. Зараза. Стоило отпустить стрелу, как она начала светиться, демаскируя себя, а потом влетела в барьер и... А хрен пойми, что там произошло. Стрела пробила его, но лишь до половины. Барьер сразу стал вибрировать, привлекая внимание людей. Железный тоже заметил, как стрела торчит из барьера, и направил на нее свои цепи, которые должны были вытащить ее. Но те только прошли насквозь, не причинив никакого вреда. Может показаться, что она застряла, но это не так. Она движется, только очень медленно, проворачиваясь через барьер. Железный понял, что не успеет вовремя отскочить. Тогда он цепью схватил ближайшего к нему человека и притянул к себе, поставив его на пути стрелы. И очень вовремя. Она вырвалась и убила живой щит. Вот же. Призрачная стрела оказалась достаточно сильной, чтобы пробить барьер, но не до конца. Как итог, я убил не того. Странно, что он не убежал от стрелы, а только прикрылся. Возможно, он думал, что она самонаводящаяся, и решил поймать ее на живца. Если это так, то, вероятно, он уже встречал их на своем пути. А если встречал, значит, они существуют. Тогда я хочу еще таких и побольше. Ладно, плевать на все. Устал я с ними возиться. Раз они такие молодцы и полностью заняты зомби, то не буду им мешать. Спрыгнул с памятника и побежал туда, где валялись кучи мертвых зомби. Надо собрать награды, которые не успели подобрать добрые люди. Что могу сказать? Покрошили они зомби нехило. Вся земля была усеяна трупами и коробочками. Только за первые 5 минут я подобрал больше 100 разноцветных, а они и не думали заканчиваться. Люди отступали, зомби шли за ними, а я шел за зомби и лутал их. За это время я еще много раз удивлялся тому, что происходит. Порталы. Много порталов, которые открываются и выплевывают толпы зомби. А потом пришел рой. Так дофига тарианцев я еще не видел. Ими было усеяно, наверное, все небо. По крайней мере, мне так показалось. Сразу мысленно помянул русов и тех людей, похожих на военных. Однако это было преждевременно. На одно облако налетело другое облако из зомби-летучек, и в небе случился лютый замес. Первый раз я наблюдал, как коробки падают с небес. Вроде должен радоваться, но нет. Меня чуть не пришибло зеленой шкатулкой. Видя такой форменный пиздец, решил сбежать оттуда. Забрался на высокое здание, чтобы осмотреться по сторонам, и присвистнул. По всему городу шли бои. Зомби дрались с тарианцами. Это были основные боевые единицы. Люди тоже здесь были, но их мало. Внимание! В 3 городах вашего мира открылись порталы из другого мира. Уничтожьте все порталы, не допустив захвата своей территории. Примечание. Захват городов будет первой фазой к захвату вашего мира. Примечание. Захват инициирован не системой, а другим миром и теми, кто им управляет. Вот только попробуй мне сказать, что ты здесь ни при чем. и 10 секунд не прошло, как мне написал гневное письмо комбат. «А я им напиши своим девушкам, а то они каждый день меня спрашивают, что с тобой и как». Комбат не ожидал от меня ответа, но просто поставил меня перед фактом, что во всем этом хаосе подозревает одного доброго и мирного человека. «Вот как так можно, а? Все шишки вешают на бедного меня. Ну, не думаю, что здесь конкретно виноват я. Скорее, я случайно здесь оказался. А может, система подкорректировала некоторые моменты, чтобы прорыв или захват случился именно здесь и сейчас? А вот то, что нас хочет захватить другой мир, это фигово. Всякие расы, которые прибывают мелкими группами, уже не кажутся такими страшными. Кстати, интересно, как там мелкие поживают? Удалось мне тогда их завалить, или они как тараканы опять наплодились?» Сидя на верхушке здания, я не знал, что мне делать дальше. Все сражаются, ну а мне что там делать? Мочить зомби можно сутками, и не факт, что они закончатся. Закрывать порталы именно сейчас тоже не вижу смысла. Пусть сперва побольше зомби набежит, и тогда можно будет заняться ими. А еще они могут за это все время людей и тарианцев перебить, что тоже неплохо. Разве что тарианцев самому можно покосить, потому что там иногда выпадает награда в виде белой книги, которая увеличит уровень навыка. «Внимание! За каждый уничтоженный портал будет награда в размере 25 кг к инвентарю. Также шанс выпадения коробок и шкатулок увеличен вдвое. Примечание. В скором времени город ждет нашествия выживших, и не только». Но, блин, опять система не оставляет мне выбора. Впрочем, я не против этого. Как раз рядом вижу один портал, из которого прут зомби, и никого из людей рядом нет. Интересно узнать, для чего это все происходит. Но, пожалуй, я понимаю, что система не любит рассказывать подробности. Скорее всего, как и на испытаниях, будет закидывать сюда иномирцев и наших. Так сказать, если в другие миры ходите, в своем тоже гостей принимайте. Направляюсь к порталу и простыми стрелами зачищаю зомби возле него, чтобы можно было пройти дальше. Он находится на мосту, и поэтому мне не представлялось возможным занять какую-нибудь высоту для удобной стрельбы. Зомби слишком много, чтобы просто пройти между ними. Поэтому выкашиваю их ряды стрелами, как пулеметом, и продолжаю медленно продвигаться вперед. «Ну и куда ты бежишь так резко?» Скоростной зомби, расталкивает своих, не видя в них преграды, мчится куда-то. Стрела в голову, и он уже лежит, отдыхает. И так я действую, не останавливаясь. Вскоре я уже устал стрелять, поэтому взял копье и пошел с ним убивать зомби. Метр за метром отбивал у зомби их территорию. Час мне понадобился на то, чтобы добраться до портала. Скорость отправки зомби в нем тоже уменьшилась, и теперь я совершенно легко убивал всех тех, кто вывалился из портала. Только собрался пульнуть в портал парочку огненных стрел, как судьба, а может, эта и система, преподнесла мне новый сюрприз. Позади меня открылся новый портал, из которого начинают выбегать китайцы. Они стали занимать позиции и отстреливать зомби, при этом переговариваясь на своем языке, который я не понимаю. Конечно, в другом мире работал стандартный переводчик, но здесь, к сожалению, нет. Какой шанс, что это могут быть мои старые знакомые? Может быть, и они. Как-то подозрительно всматриваются в местность, словно ищут что-то или кого-то. Один китаец показывает пальцем на портал, откуда выходят зомби, и отдает короткий приказ, после которого люди начинают подходить к нему ближе. А я понимаю, что сейчас они отожмут мою награду. А хрен вам, а не халявный инвентарь. Все это время я стоял в невидимости. Пока они там копались в снегу, я блинками добрался на удобное для выстрела расстояние и одно за другой запустил стрелы огненного взрыва в портал. Надеюсь, он после такого закроется навсегда и не понадобится хождение с бубном вокруг него. Если что, я камлать не умею, а шамана сейчас найти маловероятно. Впрочем, портал — не единственная моя забота. Не дожидаясь, что там с ним произойдет, разворачиваюсь и на ходу накладываю стрелу, которую выпускаю в первого попавшегося на глаза китайца. А может, они корейцы? Впрочем, неважно. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 78 килограмм». Вот это я попал. Разрывная стрела прошла сквозь доспехи и разнесла грудную клетку. А следом пришло еще одно сообщение. «Вы успешно закрыли один портал. Вы получаете 25 килограмм к инвентарю». Неплохо я так поднялся. Но потом мне легко не было. В мою сторону полетели разные навыки. По лицам китайцев можно было понять, что они очень злые, Наверное, я убил кого-то важного. В меня летит световой луч, от которого я едва успеваю отпрыгнуть блинком и понимаю, что проваливаюсь. В мосту образовалась дыра диаметром с метр, именно в том месте, куда я переместился. Странно, но они меня увидели, и это не есть хорошо. Сбежать или драться? Конечно же, сражаться. Это ведь не злая вампирша, а простые люди, которым не повезло натолкнуться на меня. Еще один умирает, но в этот раз отшило в глаз. Я даже не понял, когда в один момент его силуэт размазался, и вот он уже стоит передо мной и замахивается на меня своей катаной. Я успел поднырнуть под его удар и пробил череп, вгоняя шило в затылок. Вылезло оно через глаз, нанизывая его, как оливку на шпажку. Останавливаться на таком успехе не стал, выпрыгивая блинком над головой другого человека. Удар молота сминает череп, и слышится треск хребта. Снова падаю от пропавшей почвы под ногами, и приходится делать два блинка вверх и два вбок. Так, а это кто у нас тут такой интересный навык имеет? Что это за игры с материей? По мосту уже видны десятки дыр, которые он наделал своим навыком. А, вижу его. Щёплый китайский старичок с тонкой косой до пояса и без оружия. Отбегаю, потом уворачиваюсь и блинками удираю от их атак. А потом на развороте достаю лук со стрелой вампиров. Мысль появилась интересная. Стрела вонзается ему в плечо, хотя могла и в сердце, а вторая лупит в землю, только уже воздушная, отчего он отправляется в полет и с ускорением влетает прямиком в портал. Моей целью было закинуть его туда, откуда он прибыл. Да еще и в невменяемом состоянии. О, один из китайцев отбрасывает свой меч и достает из инвентаря два УЗИ. Точно УЗИ. Я в кино такие видел. В каждой руке по одному УЗИ. Паршиво, что не успеваю выстрелить. Бежать тоже некуда, разве что... Эх, придется рисковать. Блинком переношусь в нужное мне место, при этом слышу звуки выстрелов. Мудак орёт на китайском и стреляет, как в грёбаном боевике. Но мне уже плевать. Я лечу вниз из моста через дырку, которую проломил китайский старикашка. Высота не больше 10 метров, и мне удается с помощью блинка удачно приземлиться. Хватит с меня. Уже наигрался с ними. Вижу, что они расходятся по сторонам в поисках меня, думая, что я убился. А я мчусь к началу моста. Здесь они меня совсем не ждали. А мне только это и надо. Даже моя невидимость, кажется, снова откатилась. Неприятно, что меня после первой же атаки увидели. Временами навык странновато работает. Целый лагерь мог меня не видеть, только наблюдая, как из воздуха вылетают стрелы. А здесь разочек стрельнул, и все. Может, здесь это связано с личной силой? Но пока точно не знаю. Надо найти больше серых скатулок, а то давно их не получал. Кстати, система, не хочешь мне в долг продать знания китайского языка? Сколько это будет стоить синих коробок? Знание китайского языка оценено в 150 килограммов инвентаря. Ну да, блин, почему так дорого? Как-то жалко мне отдавать так тяжело добытые килограммы. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 18 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 12 килограмм. Намек понял. Мысленно даю свое согласие и вижу, как в статусе уменьшается мой вес в инвентаре. Как я понял, зараженный китайчонок словил глюки и принялся дома убивать. Система посчитала эти убийства как мои. Не знаю, в чем там дело, но я совсем не против. Он не мог разбиться. Сразу стал понимать, о чем они говорят. Конечно, не мог. Трупа не видно, а значит, он сбежал. Недовольно жестикулировал щуплый парень. «Мы должны его найти и отомстить за своих братьев!» «Минь, не забывай, для чего мы здесь. Нам надо как можно больше собрать наград. Я еще то видел удвоенный лут и так много слабых зомби!» Не согласился с ним мужчина в красных одеждах и огромной саблей в руках. Дослушивать я не стал и выстрелил в него, уж сильно мне его сабля не понравилась. Вернее, не она, а то, как легко он ее размахивал, словно она была перышком. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 25 килограмм». Что они кричали дальше, я не мог разобрать, так как там были крики и вопли с угрозами смерти. Но в этот раз они не увидели меня. Еще троих у меня получилось убить. Они подняли мой инвентарь на 35 килограмм. Остальные, к сожалению, успели скрыться в своем портале. Я, конечно, запустил в него одну стрелу огненного взрыва, но мне не повезло. Вот честно, не понимаю их механику. Одни закрываются, а другим — хоть бы что. Однажды я психанул и запрыгнул в такой портал, чтобы понять, как там все устроено. Разобравшись с лутом, еще подождал некоторое время в надежде, что эти гастарбайтеры вернутся. Но зря. На улице уже стемнело. А идти на поиски нового портала рискованно. Да и отдохнуть надо. Лучше пусть тарианцы разбираются с ордами зомби. А я завтра с утра добью победителя, если он будет. Побрел искать себе место для ночлега. Город за короткое время сильно изменился. Уже не везде были красивые снежные сугробы. Чаще вместо них был вытоптанный снег, заляпанный кровью. И мертвые тела. Очень много тел. Были тут люди, тарианцы, а также зомби. Этих было больше всего. Пока бродил, подобрал не меньше сотни фиолетовых шкатулок, 2 сотни разных коробок, из которых 50 были серыми. К сожалению, больше ничего интересного не попалось. Если не считать того, что я увидел как существо, похожее на богомола, дралось одновременно с 3 громилами. Сразу сделал себе пометку не попадаться в его лапы, которыми он располовинил одного из зомби и тут же принялся за второго. Несложно догадаться, что это из тарианской братьи. Не стал смотреть, как над зомби издеваются, и запустил ему в голову стрелу морозного взрыва. После этого последний оставшийся в живых громила укокошил подмороженного и заторможенного богомола, а потом стал жрать. От этих звуков мне захотелось сухариков с бутылочки холодного пива. Хотелось одного, а суровая реальность преподнесла другое. Выйдя на одну из улиц, я натолкнулся на охотничий улей, который штурмовали зомби. Это было необычное зрелище. Целая пятиэтажка была поглощена пульсирующей мембраной, которую облепили зомби и рвали ее на куски. Тарианцы, в свою очередь, обороняли свой улей, летая над зомби и расстреливая их. Некоторые из них спускались вниз, срубали пару голов и опять поднимались на высоту. Судя по всему, запас копий у них хороший. Одни отстреливались и залетали внутрь, а на их место вылетали другие. Зомби же была просто тьма. И тем глубоко было наплевать, что их убивают. Правда, и успехов особых у них тоже не было. Мембрану их когти не очень хорошо разрывали, и они никак не могли прорваться внутрь. В одном месте им удалось проделать небольшую дыру. Правда, толку ноль, так как входа там не было. Они просто прорвались к стене. Мне стало их жаль, и я решил им помочь. Пробрался к зданию, где должна находиться дверь. Для этого пришлось нескольким тарианцам узами сломать крылья, так как они мешали мне, кидаясь своими копьями. Подхожу к мембране, достаю свой кинжал теней и начинаю проделывать проход. Пара минут, и все готово. Конечно, вышел не слишком большой проем, но зомби сразу ринулись на прорыв. Они облепили металлическую дверь и стали лупить в нее. Пришлось убить этих и открыть дверь для других. Дела у тарианцев пошли намного хуже, когда в их дом ворвались сотни мертвых и начали там свою вакханалию. Это им не на воздухе сражаться. Чтобы им стало еще напряженнее, достал парочку канистр с бензином, полил мембрану по периметру, а потом поджег ее. Думаю, с этим покончено. И, наконец-то, можно пойти и отдохнуть. Завтра опять будет тяжелый и сумасшедший день.